Алло. Отдел военкомата. Алло. Алло. Алло. Да, я вас слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас Ружумский, Лебяжский. Что? У нас Ружумский, Лебяжский. 2-13-45. Алло. Алло, что вы хотите? Подождите минутку. Подождите минутку, сейчас мы вас соединим. Брянский отдел слушает. Да, я вас слушаю. Что вы хотите? Алло. Слушайте, а что вы это самое, что вы балуетесь? Кто балуется? Вы как позвонили, не сказали, что соединят. Какого-то мужчину ищет. Да, мужчину звонил. Ну вот это самое, я даже не знаю, что это такое. Полдвина, второй раз уже. А вот мне второй раз тоже звонит. А вы-то из какого военкомата? Выгоните. Да? Ну, видите, это самое... Кто-то это самое издевается просто, да и все. Да. Сложите трубку и больше не поднимайте. Хорошо. Не домолка, пусть куда хотят, они звонят. У нас ладно, все, до свидания. Алло. Алло. Алло. Слушай, это ты опять? Алло. А? Я вас записываю. Говорите. Зачем это нужно тревожить? Будут все тревоги, а что ли, вот завтра утром? Алло. Да. 2-13-45. У нас Ружумский, Лебяжский. Алло. Да. Алло. А? Алло. Слушаю вас. Подождите минутку, сейчас мы вас соединим. Брянская областная комиссария, с помощью оперативно выслушала. Кто это? Не понял. Кто это, алло? Вы куда хотите звоните? Да я не знаю, мне кто-то звонит, это отдел военкомата. Не понял. Вы куда звоните? Я никуда не звоню, мне звоните. И мне звонят, вот мне от вас сейчас звонок поступил. Это, понимаете, какой-то хулиган там где-то нас сидит и соединяет нас. Ну, не знаю тогда. Это отдел, да, отдел, он мне задолбал это прошлое это дежурство. Это Брянский областной комиссариат. А это Бежецкий отдел. А, вот так даже, вот ты смотри. Да, Бежецкий отдел, это нас кто-то там соединяет, балуется. А, ну ясно. Ну ладно, тогда делать кому-то ни хрена. Ну ладно, если еще будет, позвоним в РОВ. Понятно. Хорошо. Водоканал. Алло. Водоканал. Здравствуйте. Здрасте. Подождите минутку, сейчас мы вас соединим. Где военкомата? Алло? Да. Кто это? Вы кто? Водоканал. Ну, вы звоните в военкомат. Какого-то мужчину ищет. Ну я откуда знаю, куда он сейчас мужчина. Вы сперва разберитесь, кто кого ищет. Это водоканал, что вам надо? Какую-то сделку там провернуть. Мы вам не звонили. Какие сделки, ночь? Мы вам не звонили. А мы вам тоже. Ну все. Ну. Ерунда такая. Да. Ерунда такая. Алло. Чего? Была у меня такая ерунда. Она какую там... В тот раз мне предлагала какого-то мужчину ищет. Какую-то сделку там предлагали, хрен его знает, я так и ничего не понял, я говорю, звоните в рабочее время. Слушай, пошел ты нахуй, сделка хуелка. Мне тоже звонили. Военкомат дежурный. Алло. Да. У нас Ружумский, Лебяжский. Здравствуйте. Здравствуйте. Подождите минутку, сейчас мы вас соединим. Кто там? Алло. Алло. Кто это? А кто же, а это кто? Ну хватит болоту звонить, час ночи, в конце до конца. Дежурный пойдем. Алло. Алло. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Военный комиссариат, отдел по Лысковскому району. Алло. Да-да-да. Отдел военного комиссариата по городскому Лысковскому району Нижегородской так. области. Так. Алло. Пишу. Пишу. Так, минуту. Сейчас я вас соединю с этим мужчиной, и он вам ответит, хорошо? Да. Алло, подождите чуть-чуть. Да. Господин слушает. Не понял. Слушай, Юр, что ты дурачишься, блядь, среди ночи, а? Ты время смотрел сколько? И я понял. Да, я вас слушаю. Ну, что ты дурачишься-то? Кто я дурачится? С кем я разговариваю? Вы разговариваете с дежурным по Стародубскому военкомату. Какого-то мужчину так. ищет. А? Какую-то сделку там провернуть. Не понял я. Какую-то сделку там провернуть. Ну не я же вам звоню, вы же звоните мне. Была у меня такая ерунда, она какую там... В тот раз мне предлагала какого-то мужчину ищет. Да-да-да. Какую-то да. сделку там предлагали, хрен его знает, я так и ничего не понял. Я говорю, звоните в рабочее время. Ну все, пошлите вы их всех, и я тоже. Тут какая-то недоволка, пусть куда хотят, они звонят. Все, ладно, до свидания, пока. Что? Сказали, что подождите минутку, сейчас мы вас соединим. С кем соединить, ничего не понял. Слушай, Бедраченко, кончай ты страдать ерундой, а в конце концов. Ничего не пойму, да кого они ищут или что? Ничего не поймешь, так я тебе говорю, не страдай ты херней. С кем вы соедините меня? Конец связи. С кем вы меня соединяете? Да, слушай. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Военный комиссариат, отдел по Лысковскому району. Алло. Так, а это Игорька слушает, Игорька. Так, минуту. Сейчас я вас соединю с этим мужчиной, и он вам ответит, хорошо? Не понял. Так, минуту. Сейчас я вас соединю с этим мужчиной, и он вам ответит, хорошо? Алло, подождите чуть-чуть. А интернет-дежурная. Алло. Алло. Да, слушаю вас. Да, да, слушаю. А кто это? А кто мне звонит? Я к вам не звонил. А почему идут звонки? Вызов идет от вас? Боже, правда. Я никто не звонил. Извините, я никто не подал туда ничего. Дежурный по делу краевого военкомата по городу Назарово, Новиков. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Военный комиссариат, отдел по Лысковскому району. Алло. Так, слушаю вас. Так, минуту. Сейчас я вас соединю с этим мужчиной, и он вам ответит, хорошо? Давайте. Алло, подождите чуть-чуть. Да, слушаю вас. Что вы хотели? Да. Что вы хотели? Да никто ничего не хотел. Тут меня тоже женщина ночью какая-то звонит, бросает трубку. Никуда никто не звонил. Ну, не знаю, вы соединили, вы с военкомат, это с Красноярский край, город Назарово. А, никто не звонил, никто не звонил, никто. Я говорю, ночью, кто? Откуда, чё? Не говорит ничего, хлоп. Звонит, бросает трубку, звонит, бросает трубку. Алло. Ну ладно. Да, слушаю вас. Алло. Дежурный по отделу Крайного автомата по городу Назарово, Новиков. Алло. Да-да. Да. Что вы хотели? Алло. Да-да-да. Алло. Да-да-да-да, слушаю вас, слушаю. Это кто соединяет, скажите? Как кто соединяет? Ну, звоните мне, откуда? Не Назарова или откуда двигаться? Вас соединили с Назаровским отделом Краевоенкомата. Алло. А зачем? Ну, не знаю, кто соединяет-то. Я не знаю, вообще не в курсе. Ну, я тоже не знаю. Я дежурный по военкомату. Вот, соединяете, откуда, не знаю. Вы не знаете, и я не знаю, для чего. Зачем, для чего? Тут ничего не пойму. Что, понимаете, что кто-то такой, ничего не пойму? Ну ладно, извините, мне надо шнекики убирать. Нет, на улице. Алло. Дежурный... Да. Алло. Это дежурный по отделу краевоенкомата по городу Назарово, Новиков. Что вы хотели? Вообще ничего не знаю. Мне надо эти шнекики убирать. Дорожку сдавать. Никто вас не платит, отсюда никто не звонил, никто ничего не трогает, поэтому вас отсюда. Вы уже четвертый раз соединяете, я тоже не знаю, для чего соединяют-то. Ну, успокойтесь тогда. Ничего не пойму. Вы что, хулиганите, что ли, я вообще не пойму? Алло. Что вы хотели? Вы что, хулиганите, что ли? Ничего не понимаю. Я вообще не знаю. Что вы дозваниваете? Никто не звонил вам, никто ничего не... Никто не беспокоил. Пошел на всех чистить на улицу. Все. Да? Что надо, я ничего не пойму. Что вам надо? Отдел военного комиссариата города Назарова. Слушаю вас. Значит так, прекратите сюда звонить, если так получается. Вы видите, что АТС не срабатывает? До свидания. Отдел военного комиссариата. Алло. Да-да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Военный комиссариат, отдел по Лысковскому району. Что-что? Отдел военного комиссариата по городу Лысковскому району, Нижегородской области. Так. Так, минуту. Сейчас я вас соединю с этим мужчиной, и он вам ответит, хорошо? Хорошо. Алло, подождите чуть-чуть. Угу. Да, слушаю. А, здравствуйте, я вас слушаю. Алло, что-то не понял. Да-да-да. Алло, что вы хотели? Да-да. Да никто что? Ничего не хотел. Пусть через узел связи добивается, кто хулиганит. Вы куда звоните? Да никуда не звонил. Я тут кто-то хулиганит, откуда до нас спрашивает. Свободен. Телефона, пусть идет. Пусть идут на уровне связи и разбираются. Хулиган кто-то, где-то. Я чего из автомата из газа никто никуда не звонил. Алло. Да-да, слышу. Алло. Да, слушай, да? Пусть идут на почту, пусть разбираются. Что вы хотите вообще? Мужчина. Да ничего не хочу, пусть идут разбираются на почте. Кто должен разбираться? Вы вообще куда звоните? Черномовский тоже. Женщина звонит, бросает руку. Звонит, бросает руку. Никто никуда не звонит, вообще никуда не звонил. Алло? Да, да. Придет, пусть идет, разбирается, идет на почту. Кто что, чего как. Вы что, не поняли, что да? Сколько вас будет разъяснять надо? Да заткните, пожалуйста. Иначе я сейчас в полицию позвоню за твое нарушение связи. Ты понял меня? Куда позвонишь? Еще вопросы есть? Не грубите. Не грубите. Это как у вас вопрос, как вы такие, как у ты? Да, слушаю вас. Слушаю. Слушаю. Да? Алло. Что? Да. Что вы хотите? Я вам скажу, что вы хотите? Оставьте звонить сюда, так было номер. Вы понимаете, куда вы звоните, а? Зачем вам? Все, хорош. Тут могут по делу позвонить, а вы занимаете линию. Слушай, Булов. Алло. Да-да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Военный комиссариат, отдел по Лысковскому району. Ага, слушаю вас. Так, минуту. Сейчас я вас соединю с этим мужчиной, и он вам ответит, хорошо? Ну, соединяйте. Алло, подождите чуть-чуть. Алло. Алло, слушаю. Я вас слушаю. Вы сегодня же утром созваниваете. Что вы хотели? Я утром все созваниваюсь. Да, вы уже минут 20 не названиваете. Что вы хотите? Я только на работу пришел. Вы что? Кто и что вы хотели? Я не знаю. Мне сейчас позвонили. Сказали, что с вами соединят. Вообще вы кто? Это вообще-то Минусинск, Красноярский край. Что? Минусинск, Красноярский край. Вообще-то это Казачинск Красноярского края. Ну я не знаю, отдел кто... Отдел военного комиссариата. Вас кто соединяет? Я тоже отдел военного комиссариата, начальник отдела. Боже ты мой. Кто куда звонил? Кто вас соединяет с нами? Что за ерунда творится сегодня? Я только что на работу пришел. Сейчас я дежурю за 20 минут. Это телефон дежурного. Вот это не знаю. Еще знаете что? Позвонила женщина. Я ответил. Мне сказали, ответил, как вот, военкомат ваш назвали. Сказали, сейчас соединю с вами. А мне позвонили, сказали, Лышинский отдел военного комиссариата Нижегородской области. Сейчас соединю. И нас соединили. Вот. Я не знаю, что это за шутка. Вот я тоже не знаю, что это за шутка. И как с ней разобраться? Вот это не могу сказать. Ну тогда до свидания и счастливой работы вам. До свидания, спасибо. Угу. Дежурный по отделу Черкашина. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Военный комиссариат, отдел по Лысковскому району. Алло. Я вас слушаю, да, Октябрьский железнодорожный военкомат. Так, минуту. Сейчас я вас соединю с этим мужчиной, и он вам ответит, хорошо? Ну, хорошо. Алло, подождите чуть-чуть. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Октябрьский железнодорожный военкомат. Что-то просили, что вы хотели к нам позвонить. Девушка, а может быть хватит сегодня розыгрыша, а? Как вы думаете? Я не поняла. С Минусинской меня уже соединили, с Нижним Новгородом тоже соединили. Сейчас уже Октябрьский военкомат, может быть, хватит розыгрыш, или я сейчас обращусь на узел связи? Подождите, и вас просто вычислят, кто вы. Простите, я с дежурки. Мне позвонила девушка и сказала, что сейчас меня соединят, и подождите, я жду. Меня соединили с вами. То есть это кто-то разыгрывает, что ли?